Глава 16. Остаток дня я работаю бок о бок с Лили в надежде, что мое присутствие поможет ей набраться духу и открыться. Но, увы, мои усилия безрезультатны. За весь оставшийся день она произносит в общей сложности два предложения. «Подай мне свежее полотенце, пожалуйста, и я отойду в туалет ненадолго». Чтобы не тревожило Лили, я знаю, что лучше не выпытывать это у нее. Удача улыбается лишь терпеливым. Единственная хорошая новость заключается в том, что вместе, не прерываясь на болтовню, мы сумели убрать больше номеров, чем в списке отведенных нам. Мы оставили их безупречными и девственно чистыми, будто бренная жизнь не касалась их, а пыль и грязь любого рода никогда не существовали в этих стенах. Очень жаль, конечно же, что это неправда, и мы обе это знаем. Ведь даже убирая номера, мы не знаем, кто их населяет, и что, если где-то здесь живет убийца автора. А если убийца не постоялец, то кто тогда? Сейчас ровно 5 часов вечера, наша смена окончена. «Рабочий день окончен», — говорю я Лили. «Благодарю тебя за кропотливую, хоть и молчаливую работу». Таня отвечает, даже не смотрит мне в глаза. Она встает за свою тележку и толкает ее к лифту, направляясь в комнаты для прислуги, где ей предстоит снять с себя униформу горничной и до завтрашнего дня быть просто человеком. Пришло время встретиться с мистером Престоном в Олив Гарден, и, по правде говоря, я весь день только об этом и думала. Мистер Престон, который оставался моим верным другом на протяжении многих лет. Мистер Престон, который регулярно приходит на воскресные ужины к нам с Хуаном. Мистер Престон, которого я давно считаю членом своей семьи. И мистер Престон, заложивший украденную книгу. Мистер Престон, в лучшем случае выглядящий вором, а в худшем... Крысы и негодяи, бабочки-однодневки и волки в овечьей шкуре. Как мистер Престон мог иметь хоть какое-то отношение к подобным людям? И все же я своими глазами видела, как он заложил первое издание книги. Пошел прямо в ломбард, держа ее под мышкой. В комнате для прислуги я снимаю униформу и переодеваюсь в обычную одежду. Лили уже ушла, как остальные горничные. Я снова одна, смотрю на свое отражение в зеркале. На моем лице отпечаток навалившихся бед, а под глазами залегли темные круги, как у Лили. Будь здесь Хуан Мануэль, он взял бы блокнот и что-нибудь в нем начеркал, как в прошлый раз, когда я работала до изнеможения. «Что это?» — спросил я, когда он протянул мне листок. «Назначение врача», — ответил он. «Режим отдыха и восстановления для Молли Грей — повторять процедуры раз в день», — прочитала я. «Список процедур. Пенная ванна, массаж ног, спагетти с фрикадельками на ужин. Ответственный за процедуры — Х.М. Не допускать мисс Молли ко всем видам уборки». И после моего имени стояло сердечко. Я так по нему скучаю. Если бы он был здесь, то придумал бы, что делать. А в его отсутствие кому же мне довериться? Тут в дверях раздевалки появляется Анжела, так стремительно, что я вздрагиваю. «Ты меня напугала до полусмерти», — возмущаюсь я. «Что ты здесь делаешь? Тебе полагается быть наверху, в Сошиале». «Да это и так понятно», — отвечает Анжела. «Но я провожу небольшое частное расследование. Я поговорила с кухонным персоналом, хотела узнать, проверила ли полиция на яды все составы из кладовой». «Вот опять», — думаю я про себя. «Анжела, зачем ты вмешиваешься? Просто держись от этого подальше». И упустить свой лучший шанс раскрыть преступление? Да ни за что. В любом случае, чтобы ты знала, полиция перерыла всю кухню. Ничего подозрительного они не нашли, но я все равно устроила собственный анализ. Что ты сделала? Отпила из всех емкостей на кухне, чтобы посмотреть, не будет ли отравления. И что обнаружилось? Дикое расстройство желудка после апельсинового сока, уксуса, а также соевого соуса и меда. «Хорошие новости тоже есть. Я жива», — говорит мне Анжела. «Поверить не могу, что ты это сделала, Анжела. Ты заходишь слишком далеко». «Вовсе нет». Анжела выглядывает из дверного проема, смотрит пусть ли с обеих сторон коридор, а потом на цыпочках возвращается в раздевалку. «Послушай, Молли, странные дела творятся в этом отеле. Спецслужбы в штатском уже напали на след подозреваемого. Я слышала, как они это обсуждали. И есть кое-что, что тебе нужно знать». «Это тебе кое-что нужно знать, Анжела», — парирую я. «И первое в списке то, что я не следователь, и не хочу, чтобы меня за него принимали. Я сказала детективу Старк, что совершила ужасную ошибку, выдав себя за представителя закона. Я пришла сдаться полиции за мошенничество, но я так и не сказала, чья это была чудовищная идея». Анжела смотрит на меня с недоверием, уперев руку в бедро. «Официально я в жизни не слышала ничего тупее», — произносит она. «Детектив Старк сказала то же самое», — говорю я, открывая шкафчик и доставая изнутри сумочку. «Я все пытаюсь сказать ягнятам, что я всего лишь горничная, но они не слушают. Из-за твоего обмана они продолжают скармливать мне зацепки». «Отлично, тебе они пригодятся». Я чувствую, что начинаю нервничать и раздражаться. Мне нравится Анжела, но порой на свете нет никого упрямее ее. Я с громким стуком закрываю шкафчик и направляюсь к двери. «Стоп! Молли, нам нужно поговорить!» — произносит она. «Ты куда, домой?» «Нет. У меня встреча с мистером Престоном». Я смотрю на нее. «Анжела, я скажу тебе по секрету. Я прошу не передавать эту тайну дальше, пока я не поговорю с мистером Престоном. Но вчера я поймала его на том, что он нес под мышкой редкое издание, которое было в коробке в лобби, а затем исчезло. Он пришел заложить книгу в ломбард в нескольких кварталах отсюда. Я видела это собственными глазами». «Молли, да кого это волнует?» — отвечает Анжела. «Это была всего лишь книга». «А что, если все связано?» — спрашиваю я. «Что, если Гримторпа убили, чтобы поднять цену на его редкие издания?» Анжела умолкает, теребит галстучек на фартуке, обдумывая такую возможность. «Не, быть не может. Мистер Престон и мухи не обидит. Не спеши-ка ты с выводами». «Моя бабушка сказала бы то же самое. Слушай, мне пора идти. До свидания, Анжела». Я поворачиваюсь и, не говоря ни слова, поднимаюсь по лестнице в лобби. С затаенной дрожью и беспокойством я преодолеваю вращающиеся двери, спускаюсь по лестнице и направляюсь в ресторан «Олив Гарден», расположенный менее чем в квартале отсюда. Когда я прихожу, меня встречает знакомый улыбчивый официант и ведет к кабинке, где бросает на стол два меню, прежде чем уйти. В этот момент я замечаю на входе мистера Престона, машу ему рукой. Достаю из сумочки телефон, на часах 5:14. Что ж, по крайней мере, за опоздание не придется его бронить. «Молли», — произносит он, выбирая себе банкетку напротив меня. Одет он весьма официально, на нем темно-синий пуловер с накрахмаленной рубашкой под ним и галстуком. Галстук — редкий для него аксессуар. Мистер Престон не надевает его даже на наши воскресные ужины. «Как чудесно видеть тебя не на работе», — произносит он и садится. «Я давно хотел побеседовать с тобой наедине». Когда он улыбается, в уголках его глаз собираются мелкие гусиные лапки. Даже этому выражению я не могу доверять. Лицо старого друга выражало то, что я некогда считала чистой благодатью. «Мистер Престон», — говорю я позвала вас сюда сегодня, потому что вы лжец». Его глаза мгновенно расширяются. «Прости, что?» «Лжец. Лицемер. Вор. Вы всегда говорили мне, что наружности нельзя доверять, что не все лягушки оказываются принцами. Мистер Престон, я вынуждена с тяжелым сердцем сообщить вам, что увидела вас таким, какой вы есть, с бородавками и прочим». «Моя дорогая девочка, я не знаю, о чем ты говоришь. Должно быть, это какая-то ошибка». «Нет», — говорю я. «Вчера, возвращаясь из полицейского участка, я заметила вас возле ломбарда с особым фолиантом в ваших потных ручках. Вы продали его? Продали первое издание горничной в поместье?» Мистер Престон пожимает плечами. «Я и не отрицаю этого. Цена на книгу существенно выросла, и хотя я вижу, что ты можешь истолковать это как попытку нажиться на смерти писателя, правда в том, Молли, что мне не помешают лишние деньги. Я старею. Я хотел обсудить с тобой в том числе и это, но боялся тебя расстроить. Таскать чемодан и работа для молодых рук, и я не знаю, долго ли еще смогу ею заниматься. Я подумываю уйти на пенсию. И чтобы все удалось, мне нужна финансовая подушка, небольшие сбережения». «Фаберже вам не финансовая подушка», — вырываются у меня слова, и я осознаю их громкость только после того, как головы нескольких посетителей поворачивается в мою сторону. «Что?» — шепчет мистер Престон, наклоняясь через стол. «Я в жизни ничего не украл, тем более Фаберже». Я изучаю его лицо в поисках предательской хитринки, которая так часто идет рука об руку с ложью, но ничего не нахожу. Тогда я пробую новую тактику. «Жила-была коробка», — начинаю я. Внутри ее жил редкий экземпляр первого издания «Горничной в поместье», принадлежавшей мисс Сирене Шарп. Коробка стояла на стойке ресепшена. Но тут срабатывает пожарная сигнализация, и пуф! В одну секунду коробки уже нет. А следующий раз, когда я увидел эту книгу, был, когда ее держали вы. «О, Молли!» — качает головой мистер Престон, кладет локти на стол и закрывает лицо ладонями. «Локти не предназначены для стола. Ни в этих обстоятельствах, ни в каких других», — напоминаю я ему. Мистер Престон вздыхает, однако все же убирает свои конечности со столешницы. К нам приближается официант. «Всем привет! Вы уже готовы сделать заказ?» «Шардоне, два бокала», — говорит мистер Престон. «Я не буду вино», — возражаю я. «Мне воды. Сегодня нам нечего праздновать». Официант переводит взгляд с меня на мистера Престона, ожидая дальнейших объяснений, а не получив их, ускользает. «Молли», — произносит мистер Престон, — «я хотел бы кое в чем признаться». Вот он, тот момент, когда все мои иллюзорные страхи обратятся уродливой реальностью, когда все доверие к человеку, который был для меня почти членом семьи, разрушится в мгновение ока. Но я выжму из него правду. «Итак, вы признаетесь, вы отравили мистера Гримторпа?» «Что? Я этого не делал!» — взрывается мистер Престон. «Как тебе такое в голову пришло?» Я внимательно смотрю на него, изучаю лицо. Он на грани слез. «Молли, единственное, в чем я виновен, это маленькая безобидная ложь», — говорит он, хватает салфетку из подставки на столе и вытирает лоб, прежде чем продолжить. «Несколько дней назад, когда ты спрашивала меня про мистера Гримторпа, я притворился, что не знаю его. Но я знаю. Вернее, знал когда-то очень давно». Он делает паузу, глядя на меня, как будто ожидая, что я догадаюсь сама. «Продолжайте». «Эту книгу, которую я заложил, Гримторп подарил мне сам много лет назад, когда я работал у него. А ты... Ну, а ты тогда пешком под стол ходила». «Все это какая-то бессмыслица». Его речь звучит как причудливая попытка сбежать от ответственности, отвлечь меня от ужасной правды. «Гримторпа никогда не держали швейцара», — скрещиваю я руки на груди. «Я это точно знаю». «Все верно», — отвечает мистер Престон. «Зато у них был привратник». Моя голова начинает кружиться. Банкетка подо мной кренится и покачивается. Воспоминания и чувства сталкиваются, будто сквозь меня проносится торнадо. «Молли, я не убийца. Я даже и не вор. То, что ты допустила мысль, будто я мог пасть так низко, это... Что ж, это разбивает мне сердце». Мистер Престон тянется через стол к моей руке. «Единственное, в чем я виноват, так это в том, что не сознался раньше. Я знал мистера Гримторпа. А на следующий день после его смерти, возвращаясь домой с работы, я проходил мимо ломбарда и увидел в витрине первое издание. Оно было выставлено на продажу и имело астрономическую цену. Это натолкнуло меня на мысль продать свой экземпляр. К тому же я всегда презирал мистера Гримторпа. Так зачем мне хранить его книгу? Твоя бабушка была терпеливая натура, но, увы, она терпела слишком много горестей в том бездушном месте, особенно когда Гримторп напивался. Она думала, что как только он протрезвеет, то тут же раскается, но она ошибалась. Миссис Гримторп не доверяла своего мужа никому, кроме вашей бабушки и его личного секретаря. Она считала, что это единственная женщина, кроме нее, которым хватит сил противостоять его выходкам. Долгое время твоя бабушка провела рядом с Гримторпами, но даже она, в конце концов, увидела правду. Гримторп был мерзким, одиозным человеком, и он не заслуживал ее преданности. Миссис Гримторп тоже подвела твою бабушку. Они оба по-разному предали ее. «Бабушка никогда мне этого не рассказывала», — говорю я. «Конечно, она бы и не стала. Ей было стыдно, она чувствовала себя униженной. Ей хотелось оставить все в прошлом и начать сначала. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Просто это имеет отношение к тому, что я пытался уже давно сообщить тебе». «К тому, что вы знали меня. До всего этого. В поместье Гримторпов, когда я была ребенком, я поняла». «Это лишь часть истории. Я помню тебя, храбрую малышку, которая шагала по дорожке среди роз, держа за руку свою бабушку. А помнишь, та же малышка однажды пустилась в обратный путь по дорожке, встала перед камерами у ворот и оставила подарок привратнику. Ты помнишь?» «Конечно, я помнила. Как я могла забыть доброту этого незнакомца? Но тогда я не знала, с кем говорю. Тогда я еще и понятия не имела». В животе у меня беспокойно урчит. «Мистер Престон, — начинаю я, — я совершила ужасную ошибку. Стыд обжигает мне горло, я еле-еле подбираю слова. Я как индюшка, что в суп попала. Не знаю, кто украл ту книгу с ресепшена, но теперь я вижу, что это были не вы. И я вижу не только это, но гораздо-гораздо больше. Мне ужасно жаль. Вы простите меня когда-нибудь?» «Прощу тебя, Молли, я уже тебя простил. Сегодня и навсегда». Я вздыхаю с облегчением и говорю: «Вы собирались рассказать мне еще кое-что?» Но мистер Престон похлопывает меня по руке. «Я уже и так очень многим тебя озадачил. Пожалуй, все остальное лучше отложить до другого раза». «И вы не забудете?» Он смотрит на меня слезящимися, полными тепла глазами. «Этого я никогда не смогу забыть, Молли. Ни за что на свете».